21 сентября, четверг. Рита надавила на пульте красную кнопку самоуничтожения, и экран телевизора послушно перешел в режим демонстрации черного квадрата Малевича. Она направилась в свою комнату, надела обруч наушников, привязанных к музыкальному центру, и вскрыла учебник физики. Контрольная, угроза которой нависала еще с прошлой недели, теперь стала не просто фактором морального давления на идейных врагов физики, к которым Рита относила себя. Сегодня эта самая контрольная была объявлена неизбежным завтрашним злом. Рита пересчитала хрустящие девственные страницы, которые следовало преодолеть на пути к свободе, и с обреченным чувством углубилась в первую. Бесцеремонный призывный телефонный звонок ворвался в комнату, когда она была уже на четвертой строке, включая название параграфа. Заранее раздраженная, что ее оторвали от столь увлекательного занятия, Рита, свесив наушники ожерельем на шее, прижалась ухом к трубке. «Ритик, привет, мне надо тебя увидеть!» «Вот так, без извини, без «как твои дела?» «Мне надо тебя увидеть!» «Две недели не появлялся, не звонил. Пропал без вести, а теперь объявился живой и невредимый. И ему надо ее увидеть. Ему надо!» «А когда ей надо было? Где он тогда был?» После лета они встретились один только раз. Она возненавидела телефон, который попугаем говорил какими угодно голосами, только не его голосом. Раньше, если проходило два дня без его звонка, ее охватывали тоска и беспокойство. Он говорил тогда «звони сама», но этого она не будет делать ни за что. Если она ему нужна, если соскучится, значит проявится. А если ему и без нее хорошо, она навязываться не будет». Но только что же он не появлялся две недели? Конечно, все можно объяснить. Занятия, выпускной класс, подготовка в институт. У нее тоже занятия, медучилище, это не слаще. У нее завтра контрольная по физике. Ему надо. Обойдется. У нас собственная гордость. Я не смогу. Я сегодня занята. Ритуль, правда надо. У меня завтра контрольная по физике. А я всего на четвертой строчке первого параграфа, включая название. «Я все понимаю, но нам все равно надо встретиться. Это важнее, чем контрольная даже по физике. Поверь мне, пожалуйста, я тебя часто прошу». «Никогда не просишь. Ты все всегда делаешь по-своему». «Ну хорошо, жди». Вот и все. Вот и вся собственная гордость. Да черт с ней, с физикой, в конце концов. Они же действительно не виделись две недели. Женька стоял, подпирая спиной пьедестал бронзового поэта, склонившего курчавую голову в серьезной задумчивости. Рита видела Женьку уже издали. Там же, где и всегда. Там же, где и в их первую встречу. Мальчишка стоял, подпирая спиной пьедестал бронзового поэта, склонившего курчавую голову в серьезной задумчивости. Рита наблюдала за ним от нечего делать. Она оценила его как сверстника, но он мог быть и чуть старше. Вообще-то он был ничего. Высокий, с развернутыми, как на взлете, плечами, с чуть задранным подбородком. Пышная его шевелюра была длиннее, чем носили ребята ее класса. У тех хитом сейчас считался колючий ежик, а у этого плотная темно-русая волна накрывала воротник стойку. Глаза его напряженно сканировали лица прохожих. Он явно кого-то ждал, покусывая нижнюю губу. Она тоже ждала. Верка, еще вчера забравшая ее тетрадку по алгебре списать примеры, которые надо было прорешать дома, все не шла. Рита злилась, душа ее переполнялась праведным гневом, и она старалась только не расплескать его до той самой минуты, когда появится вожделенный объект. А объект все оттягивал счастливый момент экзекуции. Вдруг она поймала себя на том, что закусила в нетерпении губу так же, как и мальчишка, за которым она из-под тишка наблюдала. Она в досаде отвернулась. Рита задумалась и потому вздрогнула в коротком испуге, когда совсем рядом за спиной кто-то произнес: «Он уже не придет. Хочешь, пойдем лучше в Сатирикон? Там сегодня Костя Райкин, все равно до Бержераки». Это, разумеется, был тот с пышной шевелюрой. Она ухмыльнулась про себя его предположению, но ждать дальше Верку и правда было безнадежным занятием. Завтра придумает какую-нибудь сверхкрутую историю с похищениями или инопланетянами, но фиг извиниться. И что ей с Веркиных извинений, если будет пара за домашку? И Рита вдруг просто без долгих раздумий кивнула. «Пошли». Из чего она так осмелела? «А что она? Продинамила?» Он усмехнулся чему-то своему. «Вроде того. Вот и верь после этого женщинам». Они успели отойти всего шагов на 20, когда кто-то сзади громко окликнул. «Женя!» Мальчишку, бегущего к ним через поток прохожих, Рита, к удивлению своему, опознала сразу как Сережку Дьяченко, с которым они жили в одном доме и не просто учились в одном классе до 8-го, но и, ну, в общем, дружили. Потом он ушел в физмат-школу, и их дорожки все дальше удалялись друг от друга, пока Сергей практически не исчез с ее горизонта. Но бежал он вовсе не к ней, а к ее неожиданному спутнику, и потому сам слегка ошалел, когда наткнулся на Риту. «Ой, Ритка, а ты чего тут?» Так получилось, что представил их друг другу впервые Сережка. «Рита идет в Сатирикон вместо тебя», — объявил Женя. «Нет, как-то, а как же я?» «А кто не успел, тот опоздал. Ты наказан за злостное неуважение к сотоварищу, который прождал тебя на лютой жаре 45 минут. А теперь я уже пригласил девушку, и я свое слово, в отличие от некоторых, всегда держу. Ты же не предложишь мне обмануть ожидания дамы?» И, взглянув в ужасе на часы, Женька потянул Риту за руку. Уже убегая, Рита быстро и незаметно для Жени оглянулась и показала Сергею язык. Вопрос, который Рита не сразу сообразила задать хотя бы себе, почему вдруг они спешат в театр в такую рань? Но ответ нашелся сам, когда она поняла способ проникновения в театр. Никаких билетов у Женьки не было и в помине. У служебного входа их ждал тоже нервничая парнишка-студент в рабочей форме. Аналогичную робу он принес и для Женьки, но то, что обещанный Женькин друг неожиданно оказался женского пола, привело контрабандистов в замешательство, и он попытался отыграть назад. «А ее я не смогу. Насчет девчонки уговора не было». «А что чертежи будут в туше, а не в карандаше, тоже уговор не было. Давай отрабатывай». «Да была бы она хотя бы в брюках каких-нибудь, проскочили бы, она вон в юбке». И все-таки в театр Рита попала. Но если бы она заранее могла предположить, что для этого от нее потребуется втиснуться в жуткий грязный ящик, который ребята внесут в закулисье, потом скрываться среди пыльных реквизитов, а в последние минут 30 перед спектаклем провести и вовсе в туалете... Она бы, наверное, 10 раз подумала, прежде чем так опрометчиво соглашаться на предложение сходить в приличный театр. Но Женька, отряхивая пыль и грязь с ее белой до недавнего времени кофточки, лишь посмеивался, приговаривая: «Искусство требует жертв». Когда же в конце концов они попали в зал, Рита со стыда сгорала из-за своего жуткого вида и ждала лишь одного, чтобы поскорее погасили свет. Но самый позор был еще впереди. Первое отделение они с Женькой простояли на галерке. Оттуда было плохо видно и слышно, но, по крайней мере, никому до них не было дела. Но в антракте Женька раздобыл билеты у уходящих со второго отделения. Это от Кости Райкина, во дают. Теперь они сидели во втором ряду партера. И вот где Рите пришлось покраснеть по-настоящему. Поэтому она не стала возражать, когда Женя положил руку на самое грязное пятно у нее на плече. Это ей показалось менее страшным. Конечно, пока горел свет. Впоследствии они еще не раз нелегалами проникали в Сатирикон. Театр, пожалуй, самый ее любимый, распахнул перед ними свои двери. С черного хода. Правда, теперь Рита неизменно приходила в джинсах и благодаря короткой стрижке и спецовке изображала мальчишку. Отработав добрую часть смены на стройке вместе с другими чернорабочими полустудентами, они в завершении оставались на вечерние спектакли. Потом халява прекратилась. У Женькиного сталкера в институте кончилось черчение. Но даже когда они научились ходить в театры по банальным билетам, Рита так и не избавилась от комплекса, что в эти заведения нельзя надевать приличные платья. Они шли под руку по Тверскому бульвару к памятнику Есенину. Женька шуршал высушенным разнокрасочным гербарием, еще не попавшим под грабли дворников. Его осенний упавший взгляд скользил по земле среди вчерашней зелени, словно это было единственное, что его сейчас интересовало. Он почти не смотрел на Риту. А она-то, дурочка, неслась к нему на первый его зов. И вот они вместе, но где сейчас он? Они молчали, и это молчание превращалось в муку. Но Рита привыкла, что с Женькой всегда все непросто. Не в ее правилах спрашивать, что он еще натворил. Раз позвал, сам расскажет. А иначе клещами не вытянешь. Женька остановился вдруг, словно решился. Вытащил из кармана и протянул ей сжатую ладонь. Рита раскрючила его холодные сомкнутые пальцы, и маленький овальный камешек выпал в ее руку. На черном отполированном фоне, проткнутом через крохотную дырочку золочёным колечком, белела женская головка. Камея. Настоящая камея. Не склеенная из двух половинок халтура, а классическая, как ей положено быть, из единого двухцветного камня. Рита всмотрелась в миниатюрный профиль. «Господи! Это же ее профиль, конечно, ее. Женька, Женечка, спасибо, какая прелесть! Это непостижимо!» Женя улыбнулся уголками губ, но глаза его остались по-прежнему пасмурны, и робкий налет счастья неожиданным порывом ветра вдруг сорвало с лица Риты. Ей стало не по себе от настигшей ее догадки. Через 2 недели ее день рождения. Что же это, подарок? Но почему сейчас? Значит, Женьки не будет? Нет, это известно. Женя на день рождения не придет. Она сама его никогда никому не показывала. Женя — ее тайна. Когда он ее провожает, то никогда не зайдет к ней домой. И она побывала в его доме лишь однажды, в разгар лета, когда квартира была необитаема. Женька привел ее, чтобы показать перед выставкой работу «Девушка с запрокинутым лицом». Если она с ним, то всегда только вдвоем и никого знакомого рядом. Сережка Дьяченко — единственный свидетель. «Его надо убрать», — шутил Женька. Как-то, когда Женька провожала ее домой, они опять нарвались на Сергея. Они засекли его издалека. Рита потянула Женьку в сторону, в проулок. Дьяченко в школе носил очки, но никогда не надевал их на улице. И ребята еще успевали увернуться от встречи. Но Женя уперся. А что, собственно, такого? И даже не убрал руку с Ритиной талии. Он только-только добился для себя такой привилегии. А Рита, хотя и уступила ему, но по-прежнему безумно стеснялась этого. Ну ладно бы еще в чужом незнакомом месте, а тут... Итак, Женькин подарок сегодня означал, что 2 недели они не увидятся? Минимум 2 недели. Он уезжает. Сейчас? Может, на выставку? Куда же еще в начале учебы? Но видок у него вовсе недовольный. Он сегодня странный, виновато побитый, что ли. Это настолько не в его манере. Чаще его вечная уверенность в себе перехлестывала через край, чем он бывал собой недоволен. Целое стадо диких мыслей пронеслось, опустошая в Ритиной голове. «Женя, что случилось?» Ею овладело предчувствие беды, и следы радости от полученного подарка в одно мгновение оказались затоптаны копытами беспокойств и тревог. «Случилось, Рит, я пришел проститься». Наихудшие предчувствия начинали сбываться. «Ты уезжаешь надолго?» «Нет, не уезжаю. Не в этом дело. Просто мы с тобой расстаемся. Совсем расстаемся». «Так, ну, говори, говори». Он замолчал, зарыв взгляд в слякотной земле под ногами. Рита видела, что ему трудно, но ей сейчас было плевать на это. Пусть договаривает, выкладывает все, с чем пришел. Но он молчал. А это и вовсе становилось невыносимо. Куда подевалась его самонадеянность, его напускное, ничего не стоящее благородство, театральное рыцарство? Такой же, как все остальные. Почему она, дура, наивная, ожидала, как в сказке чего-то другого? Рита не выдержала. «Что, поигрался? Теперь я тебе надоела, наскучила? Пора менять игрушки, старую куклу на помойку?» Он вспыхнул. «Это все неправда. Все не то. Рит, я перед тобой безумно виноват, но я ничего не могу поделать. Попытайся, если не простить меня, то хотя бы понять. Хотя я прошу, наверное, невозможного. Рит, я, кажется, полюбил. По-настоящему полюбил. Со мной такого никогда еще не было, как наваждение. Это совсем не как у нас с тобой. У нас детскость, баловство. Нам хорошо друг возле друга, но это еще не любовь. Это не превратилось в смысл и содержание всей жизни. Любовь, в отсутствии которой нечем дышать. Любовь, которая бы заменила собой весь мир. Там все должно быть иначе, по-другому, серьезнее. Я этого, может быть, совсем не знаю, но я чувствую. Он говорил, говорил, все быстрее, путаясь и сбиваясь, как будто боялся не успеть. Рита не могла больше слышать его голос. Каждое его слово вырывало кусочек живой души и оставляло отвратительную рану. Рита испытывала почти физическую пыточную боль. Рыба, заглотившая крючок рыбака-любителя. Крючок, который теперь вырывают, раздирая внутренности с тем, чтобы выкинуть пойманную ради забавы плотву обратно в озеро, даря свободу умереть на воле. «Довольно». Только бы никогда больше не слышать его голос. «Замолчи! Замолчи! Замолчи!» Камушек его камея была зажата в руке. Она-то, дура-дура, надела свое самое шикарное платье. Ни карманов, ни сумочки. Так вот, почему он подарил ей камею. Она все поняла, слишком поняла. Ей хотелось крикнуть ему в лицо что-то грубое, злое, мерзкое, но слов не было. Комок подкатил к горлу, стало трудно дышать. Только бы не разреветься сейчас. Камею она швырнула в раскисшее месиво ему под ноги и побежала. Где-то совсем рядом отвратительным пронзительным голосом взвизгнули в ужасе выжатые тормоза. Почему ее не раздавило, не расплющило по мокрому асфальту, чтобы привести, наконец, в соответствие тело и душу, форму и содержание? Зачем не прекратились разом в одно избавительное мгновение все эти боли, стыд? Она успела свернуть за угол и тут заревела. А мимо сновали прохожие и оглядывались, но не останавливались. Они торопились по своим прохожим делам. Потом она почувствовала руку на своем вздрагивающем плече. Она ткнулась в эту прохладную руку, а он неумело, неловко пробовал ее успокоить, перебирая ее и без того спутанные волосы, и от этого плакать хотелось еще больше. А мимо, обтекая их, накатывали новые и новые человеческие волны, безучастные к тонущему кораблю. Они снова перешли на бульвар. Женька усадил ее на низенькую скамейку и скрючился на корточках перед ней. Ладонями он вытирал еще не высохшие русла на ее щеках, но она отворачивалась и просила: «Не смотри сейчас на меня, я вся зареванная, сядь рядом». Она уже успокоилась настолько, что стала способна воспринимать его голос. Во всяком случае, ей так казалось. Наверное, Женька говорил что-то и раньше, но его речь не могла проникнуть сквозь замкнутые ворота ее сознания. И лишь сейчас створки чуть приоткрылись, и его слова, по каплям просачиваясь, падали на выжженную омертвевшую почву. «Ритуль, ну не надо. Скажи, что мне для тебя сделать? Ты же знаешь, я не смогу тебя обманывать. Я не могу быть подлецом, и из-за этого становлюсь еще большим. Так не должно быть. Я презираю и ненавижу себя. Ну, хочешь, никуда не уйду от тебя, все будет по-старому. Вычеркнем сегодняшний день, вырвем его из календаря, я справлюсь. Ну что ты чушь несешь? Что, ее забудешь? Молчишь. Меня предал, теперь ее предаешь. Только мне объедков с чужого стола не надо». Рите хотелось добавить еще чего-нибудь обидного, заставить его пережить хоть талику той боли, которую испытала сама, но она уже чувствовала, как быстро остывает залитое слезами пожарище. Первый огонь был сбит, и она не находила в себе сил вызвать его вновь. Слезы горючими не бывают, как их ни называли бы. Спустя несколько минут они разговаривали почти как в старые добрые времена, только ее покрасневшие глаза выдавали, что не все в порядке в этом королевстве. «Женя, она кто?» «Какая разница, Рит, кто бы ни была?» «Действительно, какая разница?» «А она-то тебя любит?» «Господи, какая ты все-таки глупенькая. Да ей в голову не приходит, как я к ней отношусь. Неужели ты думаешь, что я мог бы встречаться одновременно и с тобой, и с ней? Ты словно совсем меня не знаешь». «Знаю. Ты же у меня с принципами». Рита невесело усмехнулась и поправилась. «У нее. Ну, а если она тебя не полюбит?» «Значит, она действительно пришла в себя, раз уже понимала, что простила бы ему все, когда бы он не вернулся. Только бы вернулся. Не может быть, чтобы не полюбила». Он отвечал слишком горячо и поспешно. Затем сделал паузу. Видно, яд сомнения, заключенного в самом вопросе, достиг его разума. «Впрочем, все может быть. Но тогда мне придется умереть. Нельзя бросаться в любовь, если оставляешь возможность повернуть назад к берегу. Нельзя рассчитывать в любви. Это уже не любовь, а математическая задачка с двумя неизвестными. Нельзя оставлять для себя шанс выжить после гибели целого мира. Тогда этот мир рухнет обязательно, ведь ты уже не будешь за него бороться так, как борются за жизнь». Смешной он был, этот Женька. Хотя Рите было не до смеха. «Слишком много у тебя нельзя. И они все такие категоричные. Кипр завоевали, лишь когда сожгли корабли, доставившие армию на остров. Нет, Рит, здесь все всерьез. Сжигаешь мосты. И я тот самый мостик, по которому еще можно вернуться». «Нет, Рит, не так. Ты хорошая, ты замечательная. Мне с тобой всегда было легко и просто. Я же понимаю, как я тебя сейчас мучаю. Ты не представляешь, чего мне стоило заставить себя прийти сюда. Ну, так я себя мордую, сам же и виноват. А тебя-то за что? И я же к тебе ни капельки не хуже стала относиться. Да если кто другой тебя обидит, я первый брошусь тебя защищать, а тут сам же. И дружба твоя мне так же дорога, и если бы можно было ее сохранить... Но тебе же не дружба моя нужна». Рита отрицательно качнула головой. «Мы с тобой привязались друг к другу, свыклись. И все-таки это еще не любовь. Любви-то не было». Рита стиснула кулачки. «Зря он так говорил. Говорил бы только за себя». Они подошли к ее дому. В этот раз Рита не пыталась вначале проверить, не сидит ли кто из бдительных старушек на лавочке, охраняя нравственность одного отдельно взятого подъезда. Это уже не имело значения. Последние шаги они проложили сквозь окутавшее их молчание. Каждый думал о своем. Остановились. Она посмотрела вверх из-под ресниц в его опавшее лицо. «Женя, поцелуй меня, пожалуйста». «Прости, Рит, не надо». «Ну, не надо, так не надо». Так они ни разу и не поцеловались.